9. Дико прозвучали слова, какими Гонсалес открыл четвертый день суда. Он встал за своим столом, церемонно поправил судейскую мантию и торжественно провозгласил: «Вызываю свидетеля обвинения, полковника Аркадия Гонсалеса, министра священного террора, председателя Черного суда». Я с такой иронией воспринял этот вызов самого себя, показанием против самого себя, что ожидал дальше отработанной процедуры. Гонсалес, как судья, будет задавать себе, как обвиняемому, разные вопросы. Будет ловить себя на неточностях и несуразностях. Но Гонсалес, похоже, понял, что такая приверженность форме превратит суд в балаган, и потому вопросов себе не задавал, а сразу приступил к рассказу о своей деятельности. И понемногу его рассказ превратился в настоящую исповедь. Он начал с того, что еще в те трудные дни, когда мы сражались в окружении, с трех сторон прямые враги, Кортезы и Родеры, с четвертой стороны, с тыла, изменившие нам патины, он, незначительный штабной офицер, понял, что надежды вырваться из гибельного кольца прямыми военными действиями, сила на силу, у нас практически нет. Он поделился мыслями с другом, тоже малозначащим тогда офицером Альбертом Пиано. И тот согласился, что нормальные расчеты сулят нам поражение. Нужно придумать что-то поистине сверхординарное, что-то в войне не принятое, чтобы преодолеть стянувшие нас вражеские путы. Ни он, ни Пиано не могли сотворить чудо, а требовалось только оно. Еще меньшим творцом чудес мог стать их начальник, генерал Леонид Прищепа, хороший солдат, но и только. Но вскоре мы заметили, что в нашем офицерском кругу выделяются два неординарных человека. Подполковник Алексей Гамов с его уникальным чувством новизны, не принятой в практике, и майор Андрей Семипалов, прирожденный военный в высшем смысле этого слова, смело бросающийся в бурю непредсказуемых событий, умело их преодолевающий. Я признался Пиано, что эти два офицера по натуре – истинные руководители, и что им я охотно верил бы свою судьбу. Только военную, конечно. О дальнейших перспективах мы пока не говорили. И мы с Пиано согласились, что надо поддержать этих двоих, если они предпримут для нашего вызволения что-то необыкновенное. Необыкновенности не заставили себя ждать. Таков был рейд в тыл против Питера Порпа, осуществленный Семипаловым. Таков был дележ денег среди солдат, произведенный Гамовым. Моя верность Гамову подверглась в те дни тяжкому испытанию. Я чуть не поднялся против денежного ценника за воинские подвиги. Гамов думает, что меня смирило его красноречие, но меня принудил к повиновению мой друг Пиано. Мы с ним всю ночь спорили. Он упрекал, что я споткнулся на первой же колдобине, подвернувшейся под ноги на новой дороге, открытой Гамовым. И я сдался и пообещал не отклоняться от обещаний Гамову. А вскоре представилась и прямая возможность показать свою преданность. К нам прилетел посланец правительства Данила Мордасов и попытался отнять розданные солдатам деньги. Гамов велел мне немедленно казнить Мордасова. Я мог отказаться. И не только от того, что приказ Гамова означал восстание против правительства. А мы еще не согласились идти против своих владык. Но и по более важной для меня причине. Я носил оружие, но еще не поднимал его даже против врагов. Я ведь был штабной расчетчик сил на карте, а не силач в поле. А от меня потребовали вдруг даже не сражение с врагом, а убийство уполномоченного своего правительства. Не знаю, сколько секунд продолжались мои колебания, но не успел Мордасов вытащить свой ручной вибратор, как я пошел на него с импульсатором в руке и впервые в жизни нажал на кнопку боевого контакта. Не буду распространяться о терзаниях после совершенного мной убийства. Я понимал тогда одно. Гамов догадывался, что моя верность непрочна, что я могу в трудную минуту отойти от него. И он, чтобы связать меня с собой узами кровавого нарушения устава, поручил мне убийство, твердо зная, что среди находившихся тогда в комнате офицеров меньше всех для роли палача годился я, никогда не применявший оружие даже на стендовых стрельбах. Я неизменно находил причины не посещать их. Так думал я тогда, так считал и Пиано, не раз потом беседовавший со мной об этом первом моем убийстве. Какая-то истина в наших рассуждениях была. Но не вся правда, и далеко не главная правда. Гамов уже тогда метил гораздо дальше, чем связать меня с собой, пролитой по его приказу кровью. На другой день после захвата власти Гамов призвал меня для разговора с глазу на глаз. Продолжал свою исповедь Гонсалес. Я ошеломил предложением создать Министерство террора и возглавить его. что нужна сильная власть и жестокие кары, грозящие безмерно расплодившимся шайкам, я не спорил. Но почему я? Разве Гамову непонятно, что я меньше всех подхожу к такой должности? Только вы с вашим отвращением к жестоким наказаниям годитесь на пост руководителя террора, доказывал Гамов. Ибо ваше неприятие суровых кар гарантирует, что они не будут сыпаться как из мешка, каждая будет обоснована. А чтобы сами не усомнились в объективности своих приговоров, я сведу вас на тайное совещание с Николаем Пустовойтом, которого хочу назначить в министры милосердия. Убежден, что если Пустовойт откроет хоть малейшую брешь справедливости вашего приговора, он убедит вас, что кару надо смягчить, и тем снимет с вас вину неоправданной жестокости. Так убеждал меня Гамов и, наконец, убедил. Я провел ужасную ночь, смятение, страх перед самим собой, перед тем, что мне назначено делать. И я вспомнил, как казнил Данила Мордасова, а теперь предстояло совершать такие казни ежедневно, десятками. И если сам я не возьму в руки импульсатора, а поручу это страшное дело другим, то это не лучше, а хуже. Не буду видеть пролитой крови, не станет хоть этого амортизатора, ужаса от совершенной твоими руками казни. Я не могу поделиться мыслями даже с близким другом, Альбертом Пиано. Договоренность с Гамовым была из самых секретных. И тут меня заполнила мысль, показавшаяся сгоряча спасительной. «Ты отныне будешь переговаривать преступников к смерти», — сказал я себе. «Преступник или не преступник, но он человек, а ты лишаешь человека жизни. Он жил не по твоим уставам, не ты виновен в его жизни. Но умер он по твоему велению, ты виновен в его смерти. Значит, и ты преступник. Ты собственным преступлением караешь чужое преступление. Как же ты оценишь собственную вину? Правильно, только собственной смертью. Помни, твердо помни, в тот момент, когда ты приговоришь кого-то к смерти, ты выносишь смертный приговор и себе. На весах высшей справедливости одна смерть уравнивает другую. Совесть твоя останется чистой, и успокойся на этом». «Я успокоился», — с горечью говорил Гонсалес, и на рассвете, наконец, уснул. А в полдень в той же комнате Гамова впервые встретился с Николаем Пустовойтом, моим будущим тайным сотрудником, моим будущим открытым противником. И мы с ним договорились, а Гамов одобрил нашу договоренность, что приговоры мои будут исполняться реально, только когда Пустовойт не подберет для них весомых возражений. А если такие возражения поступят, то политическая необходимость будет на моей стороне. Свершится не кара, а имитация ее. Пустовойт пообещал создать в своем ведомстве тайную инженерную группу, разрабатывающую видимость казни без ее реального исполнения. Он же потом устроил секретное убежище для мнимо-казнимых, где они должны были содержаться до нашей победы. Как функционировали эти учреждения Пустовойта, может рассказать генерал Семипалов, сам пожелавший совершить над собой во имя политических целей такую обманную операцию. Он, правда, считал, что только для него придумана эта классическая и неклассическая операция. Так он сам квалифицировал ее, воротившись к власти. Он и не подозревал, что операции эти и до него были исполнены тысячекратно. «Так я думал в те первые дни», — говорил Гонсалес, и спокойно объявлял смерть убийцам детей и женщин. Но спокойствие мое строилось из песка. Оно стало осыпаться с каждой новой казнью. Я понял, что утешаю себя лживой мыслью. Жизнь за жизнь, голову за голову. А за сотни голов всего одна? Разве одна отнятая жизнь уравнивает массу отнятых жизней? Равновесия не получалось. И каждый день приносил усиление этой великой несправедливости. Гора снесенных голов все вырастала. Ей противостояла только одна ответственная голова. Все мы торопили победу. Победа осуществлялась. Настал день ответа за все, что было сделано. Не рубщики теней, как назвал нас Семипалов, а верховные судьи справедливости вышли на арену истории. Я совмещаю в себе неслыханное в мире триединство – обвиняемого, обвинителя и судьи. И хоть время для вынесения приговора еще не настало, прения сторон продолжаются. Торжественно объявляю, как обвинитель, требую для себя смертной казни, как обвиненный, признаю справедливость такого приговора, как судья, поступаю по велению справедливости. На этом объявляю перерыв. Он сразу покинул зал. Не знаю, где он скрывался, но его не было видно с добрый час. Гамов с уважением сказал. Сколько же мук нес себе этот человек, а мы и не подозревали о такой раздвоенности его души. Что до меня, то я всегда ощущал в нем разительное противоречие, возразил я. Такая ангельская красота лица и такие черные дела. Согласитесь, что одно никак не согласуется с другим. Теперь противоречие души и внешности снято. Вас это радует, Гамов? Светлый Гонсалес еще страшнее Гонсалеса Темного. Он жаждет возмездия за совершенные поступки, а это значит, что он поступит с нами, как прежде поступал с бандитьем. Он присудит нас к смертной казни». Гамов пожал плечами и ничего не ответил. После перерыва Гонсалес вызвал свидетеля защиты, Ореста Бибера. Прошло много времени с того дня, когда приехавший издалека философ средних лет вступил в самонадеянный спор с Гамовым и потерпел поражение в этом споре. Он был тогда полон уверенности, что несколькими аргументами убедит Гамова в ошибочности его концепции мирового развития. Бибер взял на себя в тот день функцию нашего обвинителя, сейчас вызвался быть защитником. Видимо, долгое раздумье у себя в Клуре и потом в лагере военнопленных заставило его переоценить прежнее понимание мировых событий. Он поместился рядом с Константином Фагустой. Вдвоем они составляли забавное противоединство. Массивный, крупноголовый, лохматый Фагуста. Средней руки медведь, обозвал его как-то Павел Прищепа. И высокий, по-молодому стройный, узкоголовый, с птичьим профилем философ. Бибер начал с того, что основа сегодняшних судейских споров коренится в личности Гамова. Редактор «Вестника» Пимен Георгиев поведал нам, что все статьи, защищавшие правительство, руки диктатора. Редактор «Трибуны» откликнулся на это признание столь же необычным заявлением, что все статьи против правительства, появившиеся в его газете, тоже принадлежат диктатору. Дипломат Жан Войтюк поднял вопрос о соотношении добра и зла в действиях Гамова и обвинил своего бывшего руководителя, генерала Семипалова, в том, что тот мог достигать своих целей только ценой измены и обмана. А Семипалов указал, что нельзя рассматривать попутное зло независимо от совершенного им с Гамовым исторического добра. Новую нотку, и тоже связанную с личностью Гамова, внес главный каратель Аркадий Гонсалес. В отличие от Семипалова, попытавшегося охватить ширь проблемы, Гонсалес сосредоточился на своей личной ответственности за террор, названный в свое время священным. Словечко «священный» принадлежит к оправдательным, но она заранее объявляет террор не только необходимым, но и того сильнее, желательным. Но сегодня тот же Гонсалес поведал нам, что не находит прощения для своих действий, что видит за них единственное воздаяние – собственную смерть. И так как во всех своих поступках он следовал велению диктатора, то тем самым заверяет, что и Гамову надлежит ожидать такого же завершения своей блистательной карьеры – смертной казни. Кто из них всех, обвинителей и защитников, прав? Поставил Бибер главный вопрос и ответил. Каждый прав, если оценивать их аргументы по критериям философии, а не по личным страстям. И по тем же высоким критериям каждый в той же степени не прав. И сейчас я попытаюсь это доказать. И я оттолкнусь от того, чем Гамов побил меня в нашем давешнем споре. Дальше Бибер объявил, что все до него рассматривали реальные исторические события, либо оторвано одно от другого, либо в их равновесной неподвижности. А мир существует лишь в непрерывном движении. То идет вперед, то кипит в противоборстве без развития, то отступает назад. В том их споре Гамов указал на общеизвестный в общем факт, что мировая история движется вперед, а не назад, что мир совершенствуется, а не деградирует, что материальное и духовное благоденствие все растет. И это главный смысл совершающегося пути. Недавно в «Трибуне», продолжал Бибер, опубликована запись того, как Гамов усмирял бунт в дивизии водолетчиков. И там приводится значительная выдержка из речи Гамова офицерам, подавленным тем, что их питомцы поднялись на них, требуя немедленной отправки на фронт. «Спасибо вам, офицеры, что воспитали солдат, способных превзойти вас самих». В этом обращении Гамова к офицерам – глубочайшая философская истина возглавляемого им движения, ибо он пришпорил историю, как вяло передвигающегося коня, ибо он чрезвычайно умножил объем добра, осуществляемого в мировом процессе, и если при этом умножалось и совершаемое попутно зло, то оно становилось в сумме все меньше и меньше, сравнительно с накапливающимся добром. Нужно судить исторические события не по отдельным фактам, а по окончательному результату. И вот итог, вся планета объединена. Впервые в истории война государств друг против друга практически невозможна. Ненависть, распалявшая народы, сменилась взаимной помощью. В войне, начавшейся как истребительная, возникла и стала господствующим международное великодушие. Разве это одно не оправдывает все то скверное, что неизбежно возникает в самом скверном действии человечества – войне государств? Бибер разглагольствовал еще долго. Он хорошо подготовился к выступлению на суде. Не знаю, как обстояло у него с философией, но исторические факты он толковал правильно. Я даже удивился, до чего же много мы совершили такого, за что надо хвалить, а не наказывать.